Вернулся Лев Михайлович, молча положил на стол большой пухлый конверт из плотной бумаги. Виктор взял его за уголок и поднялся. «Деловую часть считаю законченной. Рад был тебя повидать». Он подал хозяину заведения руку и, цепко обхватив его ладонь своими длинными сильными пальцами, неожиданно притянул низкорослого Льва Михайловича к себе. «А запонки не носи, не надо! Дурной тон! Ну, бывай!» Слегка оттолкнув ошарашенного Леву, Виктор первым пошел к лестнице вниз, небрежно помахивая зажатым в пальцах пакетом. Жорка и Юра направились за ним. Последним, как побитый, плелся Лева. Во дворе он словно ожил, пожал всем руки на прощание, снова улыбался и просил не забывать заходить в любое время. Когда машина тронулась, Юрка оглянулся, бросив взгляд через заднее стекло. Лев Михайлович стоял посредине захламленного тарой двора, глубоко засунув руки в карманы накрахмаленного белого халата с подвернутыми рукавами, и, набычась, мрачно смотрел им вслед. «Запечатлеваешь в памяти?» — съязвил Жорка. «А что?» — усмехнулся Виктор Степанович. «Смотри! Лева человек уникальный, таких надо изучать. Сколько таланта и скрытых способностей! Бездна! Играет в преферанс с неким генералом, короче, дает ему взятки под видом выигрышей. Старо как мир, но надо же найти, с кем именно играть, и потом использовать этого человека в своих интересах, а такое не каждому дано, но Лева смог». Я не удивлюсь, если узнаю, что он прикупил себе диплом доктора наук и стал профессором в каком-нибудь храме науки. У таких, как он, слишком развита недоразвитая тяга к титулам и званиям. Дикий человек недавно с гор спустился, но дело знает туго. Ничего себе дикий, в запонках из серого жемчуга. Юрка откинулся на спинку сиденья. «Жигули» уже вылетели на набережную и мчались с приличной скоростью. «Конечно, дикий!» — с убежденностью ответил Виктор Степанович. «Цивилизованный жулик ничего на показ не выставляет. Он наворует и тихо подастся на другое место, где опять будет воровать. А у диких, милый Юра, сильно развит инстинкт самосохранения и поиска легальных форм обогащения при помощи уже полученных неправедными путями денежных средств. Поэтому мне лично кажется, что Лев Михайлович не сядет, а просто сменит обличье в новых условиях, приспособится, перекрасится и снова начнет свое дело, но уже легально и по-другому». «Страшные вещи, говорите!» — Жорко приоткрыл окно и выбросил окурок сигареты. «Безысходные? Житейские!» — усмехнулся Виктор Степанович. «Тебе куда, Жора?» «Скиньте на Садовом. Сделаем, а ты, Юра, домой? Могу подбросить». Ловко перестроившись, Виктор Степанович прижался к тротуару, высадил Жорку. Вышел на минутку из машины, о чем-то поговорил с ним и вернулся. «Садись рядом, дорогу покажешь», — попросил он. Юрка охотно пересел. Возникшая в начале их знакомства некоторая настороженность исчезла. Вроде не такой плохой мужик Виктор Степанович, ни глупый, ни пьянь. Даже сумел заметить Юркино сострадание, разъяснил, что к чему, ненавязчиво, с уважением. «Это тебе не Славка с помятым запором, помешанный на видеофильмах и электронной технике, таскающий на заднем сиденье бидон с клеем, стремянку и скребок». «Ты, я слышал, один живешь», — скосил на Юрку глаза Виктор Степанович. «Справляешься с хозяйством?» «Стараюсь». «Молодец. Ты вроде парень ничего. Черкни свой телефончик. Тут одна работенка будет, если не возражаешь». «Какая?» — насторожился Фомин. «Как сегодня?» «Не совсем», — улыбнулся Виктор. «Надо к одному знакомому на дачу съездить помочь. Оплату детского труда фирма гарантирует. Хочешь заработать? Сколько?» «Слышу речь не мальчика, но мужа». «Так, вот и Таганка. Говори, куда теперь?» Подъехали к дому. Фомин поблагодарил и хотел распрощаться, но Виктор удержал его. Достав небольшой белый конверт, сунул Юрке в карман. «Гонорар». Весело подмигнув, пояснил он и заторопил. «Ну, вылетай». Фомин вышел из машины, вынул конверт, открыл, увидел пачку красненьких червонцев, ровно 10 штук. Он хотел вернуть их, не заработал таких денег, за что брать? Накормили от пуза, на машине покатали, но Виктор Степанович уже развернул машину и, приоткрыв окно, крикнул: «Бери, бери, заработал!» и дал газ. Синий жигуленок умчался, улетела вместе с ним мелодия старой песенки «На Арнаутской улице, я помню ветхий дом», которую исполнял все тот же эмигрант. Наверное, к таким записям Виктор Степанович питал слабость. Проводив глазами машину, Юрка некоторое время стоял на краю тротуара, зажав в потном кулаке смятый конверт с деньгами. Рисовать Глеб начал давно, чуть ли не самого раннего возраста. Немного ходил в изо-студию, где старенький учитель рисования, прирабатывавший к пенсии в Доме пионеров и школьников, разглядывая его рисунки, сделанные карандашом или акварелью, морщился, как от зубной боли. Упрямый мальчишка все видел по-своему и никак не желал вмещаться в привычно милые старому учителю рамки общепризнанных школ и направлений. Отказывался рисовать гипсовые головы и кувшины с чахлыми ветками, задрапированные складками пыльной ткани, вазы с муляжами фруктов, а тянулся к чему-то своему, пытаясь передать свое ощущение окружающего мира и света странными для учителя-пенсионера способами. Однажды, выслушав его очередные критические замечания, Глеб, сжав губы, с пунцовыми ушами и потемневшими от обиды глазами, молча собрал листы с рисунками и ушел, чтобы больше никогда не возвращаться в изо-студию, где хвалили прилежных мальчиков и девочек, аккуратно перерисовывавших чучело и фаянсовые кружки. Как он узнал впоследствии, никто из прилежных не стал художником. А может, это совсем не странно? Глеб тоже художником не стал, но продолжал рисовать для себя, для души, отдавая этому все свободное время, а его было не так много. Учился на вечернем и работал, потом просто работал, старался не пропускать интересных с его точки зрения выставок, подолгу простаивая перед поражавшими его воображение полотнами старых мастеров, пытаясь осознать, в чем секрет их вечной красоты, неожиданной гармонии цвета и настроения. Часто ему снились по ночам кричащие о радости жизни солнечные краски Кустодиева, полные загадки, словно сплетенные из тончайшего кружева волшебных мазков кисти портреты работы Серова, мерцающие завораживающим светом лица с полотен Рокотова и полные неизбывной светлой грусти пейзажи Куинджи. Приятели, знавшие об увлечении Глеба, говорили, что он выбрал не ту дорогу в жизни, зарыл в землю свой талант, сменив его на обыденную прозу, но сам он думал по-другому. Живущие внутри человека, дающие силы, помогающие отрешиться от мелочности, заставляющие видеть мир иначе, разве это зарыто в землю? Разве не приносит внутреннего ощущения раскованности, свободы? Не дарит каждодневной радости и ни с чем не сравнимое чувство, когда прекрасные мгновения застывают, повинуясь движением кисти в твоей руке? Разве этого мало для счастья или несчастья? Нечто, живущее внутри тебя, может не только подарить радость, каждый по-иному видящий мир или не так, как остальные его понимающие, должен ждать неприятностей от чиновной части человечества, не способной смириться с тем, что кто-то понимает не так, как они, и, следовательно, слишком заносится, не желая быть как все. И если они вдруг обнаруживают талант, который уже нельзя уничтожить насмешками в курилке, в силу вступает великое чувство зависти, подвигнувшее одних на создание шедевров, а других на беззастенчивую оголтелую травлю их создателей. Да, именно так, одни завидуют талантливым, стремясь догнать, сравняться с ними, а другие пытаются уравнять талант с собой, интуитивно понимая, легче укоротить высокого, чем вытянуть карлика до роста гиганта. Понимают, но держат это глубоко внутри, чтобы, упаси бог, никто не догадался, зачем они рьяно ищут любые предлоги побольнее пнуть из ряда вон выходящего, свалить его, затоптать, пылая темной, тщательно скрываемой злобой воинствующей серости, ненавидящей все и вся, что лучше их самих. Особенно, если еще есть возможность поглумиться, пока не вознесся слишком высоко, так что потом не дотянуться. Пока он тут, рядышком, мы его и достанем, отобьем охотку вылезать из рамок, предусмотренных функциональными обязанностями занимаемой должности, чтобы и думать забыл, как подниматься выше нас. Глеб не предполагал, что ждет его впереди, когда понукаемый одним из друзей наконец решился и набрал номер телефона известного художественного критика. Друг был с ним в приятельских отношениях и попросил взглянуть на работы Глеба. «Критик — это же неудавшийся художник», — думал Глеб, набирая номер телефона. «Сам подставлюсь, черт знает, под какой топор. Рубанет он меня, и прощай, маленькая светлая радость, живущая в душе. Потом будешь отмывать ее слезами от боли взаимного непонимания и тыканье носом в каноны классиков». Договорились о встрече быстро. Критик не строил из себя великого человека, а просто и буднично объяснил, в какие дни он может уделить Глебу время, если тот соберется и приедет. Со своими работами, конечно. Глеб приехал. Хозяин дома ему сразу понравился. Живой, остроумный, очень подвижный, изящный во всем. В словах, жестах, мимике, одежде. Причем это не было хорошо продуманной игрой. Фальшь всегда можно почувствовать. Изящество было свойством его натуры, ее неотъемлемой частью. «Пока нам сделают чаю, вы показываете», — потирая руки и не скрывая нетерпения, — говорил критик. «Хочу взглянуть. Ваш приятель столь усердно нахваливал, что невольно заразил». Для показа Глеб выбрал несколько небольших полотен, написанных маслом, и акварели. Доставая их из большой холщовой сумки, он расставлял свои работы на диване, от волнения совершенно забыв, как всю дорогу напоминал себе: «Поставь там, где падает свет, чтобы было видно сразу, есть в тебе искра Божья или нет». Хозяин терпеливо дождался, пока он все расставит, потом подошел, переставил некоторые из полотен, снова отошел, молча постоял, взял в руки маленький пейзаж с зимними березами, сквозь чистокол которых глядело заходящее туманно-красное солнце. «Учились где-нибудь?» «Нет», — тихо ответил Глеб. В его памяти сразу ожили воспоминания об учителе-пенсионере в Доме пионеров. «Вот сейчас и рубанут под самый корешок. Мол, вам, дорогой товарищ Соломатин, даже близко нельзя подходить к мольберту, а лучше всего работайте над тем, чему вас учили по основной специальности». «Графикой не занимаетесь?» — разглядывая другой пейзаж, спросил критик. «Нет», — выдавил Глеб. Глеб уже жалел, что поддался на уговоры, позвонил, приехал отнимать время у занятого человека. Зачем? Чтобы еще раз испытать горечь разочарования. Мало их было в жизни, так нет, подайте еще одно. «Скажите, вы звуки в цвете не видите?» Прикуривая, критик посмотрел ему в глаза. Соломатин даже испугался, что горящая спичка обожжет изящные длинные пальцы хозяина дома. «Как вам сказать?» — в душе Глеба жило сомнение, А раскрываться перед незнакомым человеком, который тебе пусть даже и симпатичен, не хотелось. «Значит, видите», — заключил критик. «Жаль, что не учились, но есть в ваших вещицах нечто». Он покрутил в воздухе рукой, словно описывая замысловатую фигуру. «Есть. Учитель вам тоже нужен, неординарный, понимающий. Нет желания стать художником? Я имею в виду профессиональным». «А жить на что?» — прямо спросил Глеб. «У меня мать больная на руках». «Да, сакраментальный вопрос, на что жить. Для занятий искусством в любой стране мира надо иметь крышу над головой, одежду и кусок хлеба». Хозяин глубоко затянулся, еще раз медленно прошелся вдоль маленькой импровизированной выставки, потом начал перебирать листы с акварелями. «Нет, это хуже, не так сочно». Он отложил папку и вновь встал перед пейзажами. «Сейчас устраивают аукционы, выставки продажи. Хотите участвовать?» «Я не член Союза», — отказался Соломатин. «Не имеет значения», — отрезал критик. «Среди членов достаточно людей, не имеющих даже сотой доли вашего таланта и самобытности, зато они члены. Запомните, членство означает наличие определенных способностей, но не всегда эти способности относятся к сфере искусства. Решайтесь». «Что выставлять?» — робко спросил Глеб, все еще не веря. «Вот эти березы, старый колодец у дороги, сюжет с московским переулком и стога под дождем. В них есть настроение, хорошо схвачен цвет, неплохая композиция, можно надеяться на успех. И работать надо дальше, работать, если хотите чего-то достичь. Поступать учиться вам явно поздно, так учитесь сами, старайтесь. Скоро выставка самодеятельных художников, я порекомендую. Попробуйте выставиться и решайтесь насчет аукциона». «Согласен», — зажмурившись, словно перед прыжком в темную глубину неизвестных вод, выдохнул Глеб. На выставку он не пошел, боялся. Картины отдал, а сам не пошел. Критик позвонил, отругал, обозвал рохлей и иннерционистом, но Глеб не обиделся. На аукцион он тоже не пошел, сидел у телефона и ждал, пока позвонят. Когда услышал в трубке голос своего нового знакомого, буднично сообщившего, что из четырех выставленных пейзажей купили три и сумму, вырученную от продажи, не поверил. «Продайте мне ваши стога под дождем», — попросил критик. «Публика их не поняла и не приняла, а мне нравится. Продадите?» «Нет», — ответил Соломатин, — «не продам, подарю». «Не нужно чрезмерной щедрости», — сухо откликнулся критик. «Просто мне созвучно ваше настроение, и все. И работайте, работайте, Глеб. Трудитесь, как пчелка, каждую свободную минуту трудитесь. И если действительно считаете, что я смог вам помочь, и дарите, то спасибо». «Пожалуйста», — крикнул Глеб и повесил трубку. Он был ошарашен. «Успех рождает успех», — так гласит поговорка. Вскоре у Глеба купили несколько акварелей. Приходя домой с работы, он наскоро ужинал и брался за карандаш. В выходные дни ездил за город на этюды. Сердясь на самого себя, частенько соскребал с полотна краску, кусая губы от неудовлетворенности тем, что получается в результате всех его усилий. Хотелось написать еще лучше — вдохнуть душу в мазки кисти, заставить зрителя поверить в изображенное, передать не только цвет, но и настроение художника. Впрочем, художником он себя никогда не считал. Все это было так, отдыхом от основной профессии, дававшим новые силы, а первый успех, кому же он неприятен?